Глава 10. Деймос. Путешествие на Мальдивы позволило мне замедлиться и выдохнуть даже в разгар навалившихся проблем и бега по лезвию. Там время будто остановилось, и я бы с удовольствием затерялся с Ми где-то на необитаемом острове навсегда. Белый песок, прозрачная вода, закаты, окрашивающие небо в оттенки, для которых не существует названий. Вилла на сваях над океаном. Тишина, нарушаемая только шумом волн и криками чаек. И Мия рядом, в легких платьях с распущенными длинными волосами и горящими глазами. С той редкой искренней улыбкой, которую она прячет ото всех, кроме меня. Идеальная картинка, идеальная ложь. Потому что даже там, в раю, где не должно быть места бизнесу, сделкам, цифрам, я не мог расслабиться до конца и изменял Ми с ноутбуком и телефоном. В эти часы она читала или занималась йогой, и в целом не жаловалась. Итак, скоро первый этап перевода части моего капитала из крипты в банке. Сделка с Дунканом и Максвеллом. ЦРУ дышит мне в спину, обвиняя Атлас в связях с терроризмом. Кайс наступает на пятки. Если они заморозят мои счета в Штатах, у меня не будет доступа ни к чему. 2 миллиарда в биткоин. Все же мертвый груз, пока они в криптовалюте. Начало примечания. Биткоин. Английский биткоин BTC. Первая и наиболее известная децентрализованная криптовалюта. Конец примечания. Мне нужно конвертировать их в швейцарские франки и спрятать в банке, который находится вне досягаемости американских властей. Если сделка с Дунканом и Максвеллом состоится успешно, это будет первый шаг к моей страховке и гарантиям, что рано или поздно я сохраню весь капитал и, более того, отбелю свое имя. Взамен я передаю 30% Атлас в эскроу. Временный залог, пока сделка не закроется. Риск потерять их есть, но альтернатива хуже. Сидеть и ждать, пока ЦРУ и ГССБ по наводке Кайса заберет все. 30% Атлас. Я временно размещаю их в эскроу-счете швейцарского банка. На этом мы договорились с упертыми дедами. Хотя я хотел остановиться на 15. Начало примечания. Эскроу-счет. Английский эскроу. Условное депонирование. Специальный банковский счет, на котором средства или активы временно блокируются до выполнения определенных условий сделки. Конец примечания. Дункан и Максвелл обещают, что все пройдет гладко. И все бы так и было, но банк запросил дополнительные проверки. Два слова, которые в мире финансов означают одно – задержка. А задержки – это последнее, что мне нужно сейчас. Потому что пока мои 30% висят в воздухе, застряв между моим контролем и швейцарским банковским бюрократизмом, я уязвим. Акции не у меня, но еще и не конвертированы. Они в лимбе, в подвешенном состоянии, как бомба с часовым механизмом, которая может взорваться в любой момент, если что-то пойдет не так. Каждый день промедления — это день, когда Кайс может нанести удар. Каждый час, пока банк проверяет репутационные риски. Это час, когда ЦРУ может подать запрос на заморозку моих активов. Каждая минута, пока Дункан пишет мне обтекаемые сообщения в стиле «Стандартная процедура. Потерпите, мистер Форд». Это минута, когда я теряю контроль над ситуацией. Я не люблю терять контроль. Для меня это невыносимо. Контроль — это единственное, что отличает победителя от того, кто просто надеется на удачу. А я не полагаюсь на удачу. Я создаю условия, при которых победа неизбежна. Но сейчас я зависим от швейцарского банка, двигающегося со скоростью ледника. От Дункана и Максвелла. И от времени, работающего против меня. Это бесит до скрежета зубов. Но я не могу давить, торопить и показывать слабость. Иначе Дункан и Максвелл поймут, что я в отчаянии, и начнут диктовать свои условия дальше. Потому что в этой игре выигрывает тот, кто держит лицо, даже когда внутри все кипит. Мы вылетели с Мальдив достаточно рано, в 6 утра по местному времени. Мия заснула в самолете почти сразу. Свернулась калачиком на широком кожаном кресле, укрывшись пледом. Я смотрел на нее несколько минут, любуясь тем, как ее ресницы отбрасывают тени на щеки, на то, как грудь поднимается и опускается ровно, спокойно. Снова возвращаюсь к работе и достаю телефон, чтобы позвонить Николь. Она отвечает после второго гудка. Странно, в последнее время она стала отвечать с задержкой. Не влюбилась ли часом? «Деймос», — отзывается подавленным голосом. «Вы уже в воздухе?» «Да, приземлимся через 4 часа. Что у тебя по сделке с Дунканом?» «Банк запросил дополнительные проверки», — говорит она осторожно. «Дункан прислал уведомление вчера вечером. Сказал, что это стандартная процедура». «Стандартная процедура? У нас она нестандартная. Она была согласована с ними не раз». Бросаю я. «Что-то не так. Ты это чувствуешь?» «Да», — признает она тихо. «Чувствую, но юридически они чисты. В контракте прописано право банка на дополнительные проверки при наличии репутационных рисков». «Каких репутационных рисков?» Голос поднимается выше, и я вижу, как Мия шевелится во сне. Понижает он. «У меня не было ни одного скандала за последние полгода». Пресса в восторге от Мии и моего нового семейного образа. Что еще им нужно? «Не знаю, Деймос», — отвечает Николь, — «но я попробую поторопить процесс». «Сделай это, приказываю я, и позвони мне, как будут новости». «Хорошо». Мы приземляемся в Женеве, и Мия просыпается, когда самолет касается земли. Трет глаза, смотрит на меня сонно. «Мы уже дома?» — спрашивает она тихо. «Да», — отвечаю я, беру ее руку, целую костяшки пальцев. «Дома». Она улыбается немного устало, но искренне. Мы выходим из самолета и садимся в машину. Через полчаса она останавливается у пентхауса, и мы выходим, когда лифт везет нас наверх. Мия доверчиво прижимается ко мне и кладет голову на плечо. Я чувствую тепло ее тела, слышу дыхание, но даже это не может остановить поток мыслей, разрывающих меня изнутри. Дурное предчувствие и ощущение надвигающегося краха не отпускает меня. «Я так устала от долгого перелета», — шепчет малышка. «Хочу душ и спать». «Иди», — сухо отзываюсь я, погружаясь в свои мысли. «Я проверю почту и приду». Ухожу в кабинет и вновь созваниваюсь с Николь, прочитав от нее пару тревожных сообщений. «Деймос?» Голос ассистентки не на шутку напряженный. «Мне нужно с тобой поговорить. Сейчас». «Я слушаю». «Не по телефону», — говорит она быстро. «Я уже в пути. Буду через 10 минут». «Николь, а что случилось?» 10 минут», — повторяет она. «Просто приготовься. Сядь, если стоишь». Николь приезжает ровно через 10 минут, и первое, что я замечаю, когда она входит в пространство, что ее лицо мертвенно-бледного цвета. «Покажи», — говорю я коротко. Она протягивает планшет, и сразу вижу название одного канала с желтой прессой. Заголовок крупными буквами гласит: «Жена миллиардера Деймоса Форда, бывшая модель сайта для взрослых». Я читаю и смотрю на это дальше. Волосы встают дыбом. Все подтверждается скриншотами профиля Мии. Она выглядит чуть иначе, чем сейчас. Кажется, на фото она худее и даже костлявее. А черты лица ее еще более юные и наивные, чем сейчас. Фото тела в основном размыты. Но я вижу и разбираюсь в этом достаточно, чтобы четко понять, что фотографии не дело рук ИИ. Внутренний взор заливается алым светом, в котором теряется количество подписчиков, дата активности под грязной, оскверняющей и Мию, и меня, черт возьми, статьей уже сотни тысячи комментариев. «Он женился на проститутке». Какой позор для столь умного и успешного бизнесмена. Он мог выбрать кого угодно, а выбрал проститутку. Это не проститутка, это OnlyFans. Начало примечания. OnlyFans. Платформа для публикации контента по подписке, основанная в 2016 году в Великобритании. Конец примечания. Какая разница? Продала свое тело за деньги, это и есть проституция. Опускаю планшет, и что-то внутри меня щелкает, и в следующую секунду гаджет летит через всю комнату. Врезается в стену с глухим ударом. Экран взрывается паутиной трещин. Осколки дождем сыплются на пол. Я стою и дышу тяжело, кулаки сжаты так сильно, что ногти впиваются в ладони до боли. Челюсть сведена, зубы скрежещут. И все тело вибрирует от ярости, которую я больше не могу сдерживать. Хватаю стакан с виски с рабочего стола, швыряю его следом. Он разбивается о стену рядом с планшетом. Янтарная жидкость стекает по белой краске, оставляя мокрые следы. И запах алкоголя смешивается с запахом моей ярости. Я хочу кричать, хочу разнести все к чертовой матери. Хочу вырвать эту комнату из стены, швырнуть ее в черную дыру. Николь дрожит, пугаясь моего психоза, и прикрывает лицо ладонями. «Когда это вышло?» «Час назад», — отвечает она тихо. «Первая статья была в европейском таблоиде, потом подхватили американские СМИ. Сейчас это уже везде». «Кто слил информацию? И какого черта мы не знали об этом? В ее деле...» «В ее деле все было идеально чисто, Деймос, я клянусь. Я думаю, что зачистил это еще Кайс. Когда она начала с ним встречаться, возможно, Мия занималась этим совсем непродолжительный период времени, когда ей было лет 18, судя по фото. И, конечно, она тогда не заботилась о своей репутации. Она думала, что простая девчонка никогда не будет виться в таких кругах, как твои, как круги Кайса». «Ты ее оправдываешь? Она могла, блядь, сказать! По крайней мере, сейчас, когда между нами нечто большее, чем долбанный контракт! Она моя жена!» Едва ли не рявкую я, ощущая жар в грудной клетке. «Я не оправдываю, я говорю как есть. Фото очень-очень старые, 5-летней давности, Деймос. Их спрятали очень глубоко и надежно. Кайс тоже бы не допустил этого факта, когда был с Мией в отношениях. И вот тут есть два варианта. Фото слил какой-то очень близкий к Мии человек их прошлого, или же сам Кайс, чтобы застопорить сделку». «Вероятно, так и есть». Я беру телефон и проверяю почту, читая письмо от Дункана. «Деймос, в свете недавних событий и публикаций в СМИ мы вынуждены пересмотреть нашу позицию по сделке. Швейцарский банк активировал защитную оговорку в контракте. Эскроу акции будут заморожены до разрешения репутационного скандала. Приношу извинения. Это не личное. Дункан». Следом читаю другое письмо от Максвелла. «Деймос, понимаю, что это тяжелый момент. Но наши партнеры в банке настаивают на заморозке сделки. Мы сделали все возможное, чтобы отсрочить решение. Но юридический банк имеет право действовать согласно контракту. Максвелл». Коротко сообщаю Николь. «Они заморозили эскроу». «Да». «И что дальше?» «Если ситуация не разрешится в течение 7 дней, банк имеет право ликвидировать активы для защиты своих интересов, то есть продать акции на открытом рынке». «А Кайс их скупит». «Скорее всего», подтверждает она. «Я молчу, не находя, блядь, слов в этом положении. Все, что я мог сказать, бессмысленно. Кайс определенно выиграл раунд. И теперь 30% моей компании скоро будут принадлежать ему. Чертов пол ушел только что из-под моих ног, и мне хочется рвать на голове волосы. Но приходится сохранять железное самообладание при Николь». «Деймос, что будем делать?» Смотрю на нее, потом на дверь кабинета, размышляя о том, что Мия беззаботно принимает душ, еще не зная, что ее прошлое только что разрушило мое настоящее. Ее ложь тоже. Я могу обвинить ее или защитить ее. «Готовь пресс-релиз», — бросаю холодно. «Мы не комментируем личную жизнь. Мы фокусируемся на бизнесе. И найди мне юриста, который может оспорить решение банка». «Деймос, банк юридически чист». «Найди», — повторяю я жестче. «Любую зацепку, любую ошибку в контракте, что угодно. А я пока подумаю, что еще можно сделать, чтобы исправить ситуацию». Провожая Николь, наливая себе новый стакан виски, я отправился в спальню, выпивая алкогольный напиток фактически залпом. Мия выходит из ванной в махровом халате на голое тело и что-то невинно щебечет себе под нос. «Дэйм, ты еще работаешь? Я хотела...» Она тут же останавливается, когда смотрит на мое лицо. Ее улыбка мгновенно гаснет. «Что случилось?» — спрашивает она тихо. «Нам нужно поговорить». Сухо отвечаю я, не узнавая собственный голос.